Внутренние тени. Сказки пыльной травы. Степь хитрит по-разному. Одному дорогу покажет ровную да гладкую, что в ямы тягучие ведет, жизнь забирающая. Другого черными корнями опутывает, окружит, пока тот спит у костра тусклого. Но ежели смелым будет идущий и тверд будет духом, отступит степь, даст путь. Лишь не сдается никогда, по-разному хитрит. Война была, не та, что последней зовут, что всех прибрала да луну разбила, а раньше, малая, каких много случалось. И ходил на войну ту солдат. Сильно его там ранили, думали, что умрет. А когда он вернулся с нее в родную деревню, с болью внутри и медалями снаружи, удивленно встал, ибо текли вокруг деревни два ручья кольцом, что раньше не было. Что за диво? Кто выкопал? Собрались тут же люди и не пустили его в родное место. «Я выкопала», — сказала ведьма. И из-за спины ее криво глядели бледные деревенские. «С войны много мертвых идет. Стой за ручьем. Нет тебе хода сюда». «Отчего же нет?» — подивился солдат. «Я врага разбил. Домой шел, жену искать да дом латать. А ты мне слово дурное говоришь? По что?» «Весть приходила, что умер ты на войне. А значит, не ты это, а собай какой. Или дух дурной. Уж схоронили тебя за холмом, забыли тебя. Иди отсюда». «Ох, дура ты, хоть лицом и птица. Это мои места, не уйду. Живой я, видишь? Телом цел, кровью чист, дыхание не черно мое. Пусти!» Наглый был солдат. Нельзя ведьму дурой звать. Закричали жители деревни гнать прочь призрака. Но думала ведьма и сказала: «Так будет. Не углядеть мертвых в зеркале. Иди, принеси из большого города зеркало. Покажи нам себя. Поверим, так будет». Плюнул солдат, но поехал в город. Давно то было, и были еще города другие, не мертвые. Приехал и подивился, как здравно и красиво жить там. И жил там долго, и женщин любил, и ел хорошо. Но купил зеркало, да назад вернулся. «Вот зеркало, старуха! Видишь, какой я в нем? Статный, сильный! Как и так? Пускай меня!» Заголосили люди, кто уж просил пустить солдата, кто гнать его прочь солью. «Нет, стой за ручьем», — сказала ведьма. «Хитра степь, так будет. Не может мертвый цену деньгам знать. Иди в город, богатым стань. Ежели с деньгами придешь, поверим тебе, так будет». Плюнул солдат. «Дура ты, хоть и лицом птица, но пусть будет». Вернулся он в город и стал охраной одного человека столичного. Врагов его бил, много денег получил. И вернулся назад. «Вот у меня и деньги, и медь, и золото, и даже бумага с костями. Богаче всех вас буду, и цену знаю деньгам. Пустите!» Согласил народ. Все теперь хотели солдата назад. Никто не верил, что он дух степной. Но ведьма опять сказала: «Так будет. Не может мертвый сам себе могильник сделать. Если сделаешь себе ветряной камень, на который мы мертвых кладем, то ты не степной дух». Топнул солдат ногой. «Ох, и дура же ты, хоть лицом и птица! Но если так будет, то и я скажу. Сделаю, что ты хочешь, а ты потом прочь пойдешь и не будешь тут с нами жить». Ведьма думала, а затем спела птичью трель и ответила: «Будет так». Ох, затрясся, солдат, ведомо. Ежели кто себе могильник делает, то смерть кличет. Но плюнул, вытесал сланец, поставил как стол. Ведь по обычаям степным в земле только дурных да бездушных хоронят. Добрый человек лежит телом на ветру, чтобы птицы душу его уносили высоко. Сделал себе могилу и перешел ручей легко. И бросились все его обнимать. «Видишь, ведьма, живой я, а ты, дура, хоть лицом и птица, пошла прочь отсюда теперь!» И ушла ведьма, и зарыл солдат ручьи вокруг деревни. И жили все хорошо. А солдата так и вовсе главой сделали. И жену ему нашли самую красивую, чтобы в зеркало гляделась. Таков конец у сказки, когда рассказываю ее детям. Но это ложь. Ведь однажды лихой интерес обуял солдата. И пошел он за холм, чтобы на могилу свою посмотреть, что ему сделали, пока на войне был. И увидел там много их, могил небесных. И на каждое тело лежало тех, с кем в деревне он жил. «Дурак ты», — сказала ведьма, что прилетела птицей. «Я ж молвила тебе всяко, уходи. И в город тебя посылала, думала, там жить останешься. А ты назад да назад, как собака в дом». «Кто это? Как это?» Ужасно стало ему. Умерли все. Помор пришел с ветром, пока война была. За 3 дня все дышать забыли, а духом остались. Вот я ручьи и вырыла, чтоб не ушли мертвые из деревни. Они боялись, что ты призраком вернулся, а по делу они ими стали. Да только не знают того. Говорила тебе, иди прочь. «А как быть-то мне теперь?» Бледный стал солдат, словно сам умер. «А никак. Скажешь им, кто они, бросятся и сожрут. Уйдешь от них, предашь. Живи теперь один среди неживых». Заплакал солдат, молил ведьму помочь, но она махнула волосами и улетела. А у деревни той ни названия нынче нет, да и не знает никто, где она. Всякое есть в степи, доброе и злое, легкое, как ветер, и тяжелое, как валун. Одного нет в степи, постоянного. Так что живи каждый день в ней, как первый и последний. Камня в руки не бери, да не держи тень свою в стоячей воде.